пришлось подчиниться и, сев на кушетке, схарчить бутерброд, запив его подслащенным чаем. От незамысловатой, но вкусной пищи, настроение моментально улучшилось. «Спасибо», – поблагодарил я и тут же поинтересовался. «А как вас зовут?» «Настя Хаем». «Анастасия Павловна», – нарочито строгим тоном ответила девушка. «Но ты не запоминай, надеюсь, мы еще не скоро увидимся». То ли гормоны в голову ударили, или была иная причина, но я смотрел на нее и не мог наглядеться. Она была прекрасна, словно само совершенство, и даже не осознавала этого. В той прошлой жизни я не был женат, и постоянной подруги не имел, довольствуясь случайными связями. А теперь молодой организм перевозбудился, вне зависимости от сознания, а простыня, которой я до сих пор был прикрыт, вздыбилась, и Настя это заметила. «Ты что делаешь, живо убери это!» Она возмущенно ткнула пальцем в направлении безобразия, но я лишь смущенно пожал плечами. Девушка вспыхнула, как свеча, и возмущенно выскочила из палаты. Молодая еще, неопытная. А я и рад был бы спрятать свое возбуждение, но никак не мог этого сделать. Все, что получилось, это лечь обратно, отвернувшись к стенке. Правда, было уже поздно, Настя обиделась. Мне было дико неудобно, но я же не виноват. Это все мое тело с его естественными природными реакциями. А тут такая мадемуазель, красавица и комсомолка. Никто бы не сдержался. И мысль о том, что она была возраста моей прабабушки или даже прапрабабушки, ничего не меняла. Ну и что, собственно, в этом такого? Не смотреть же на всех прохожих, как на давно жившие тени. Я в этом времени сейчас, и множить сущности не желаю. Получилось, как получилось. Осознал диспозицию, действуй. Так, ладно, это в сторону. Мой сон или не сон, а воспоминания, полностью вернувшие мне память о последнем дне, был настолько ярким и реалистичным, что сомневаться в его правдивости смысла не было. Теперь все стало четко и ясно. Я погиб там и возродился здесь. Вызвал, получается, огонь на себя. Что делать? Путь назад закрыт. Очевидно, моего старого тела больше нет. Сознание или душа, или как назвать ту сущность, которую я привык считать своей личностью, выжила. Это понятно. Но что дальше? Существовать в теле Димки навсегда? А что прикажете делать с послезнанием? Гитлер, ладно, это и так понятный враг. А другие, скрытые? Впрочем, о чем я думаю? Кто я такой? По сути, обычный человек с самым простым набором исторических фактов. Я не знаю точно, в каком году произошло крещение Руси, и не скажу, когда казнили Николая II, но некоторые даты я все же помню. Полет Гагарина или, например, день рождения Ленина. Через некоторое время, успокоившись, я откинул простыню и тяжело поднялся с кушетки. Голова слегка кружилась, но в целом, все было в порядке. Двухчасовой обморок, как ни странно, пошел мне на пользу, так что я чувствовал себя относительно сносно. Жаль только, что Настя Хаем, Анастасия Павловна, столь стремительно бежала прочь. Она мне понравилась. Ничего, представится случай, извинюсь еще раз. Одевшись и выйдя в коридор, я наткнулся на дремавшего у стены на кособоком табурете Леху. Он тут же пробудился, радостно заулыбался и вскочил на ноги. «Ну и напугал ты меня своим обмороком, братец». Я лишь отмахнулся. «А что сказать, что еле ноги передвигаю? Прошел же как-то Димка медкомиссию на завод, уж не знаю, по блату или сам. И я не хотел подводить его, лишний раз выказывая слабость. Наша смена давно кончилась, и мы, переодевшись, вышли с завода, оказавшись на улице Спартака, центральной улице Челябинска, которую позже в 1960 году переименуют в проспект Ленина. Это я помнил из своей прошлой жизни. Давно стемнело, в это время года дни были короткими, а ночь наступала, казалось, мгновенно. Трамвай только что отъехал от остановки, громыхая и позвякивая. Ждать следующий было долго, и мы пошли пешком по очищенному от снега тротуару. Леха жил в трех домах от меня, так что нам было по пути. Собственно, обычно они с Димкой шастали по городу на пару, проводя почти все дни вместе. «Друзья, не разлей вода, ты мог бы взять отгул на завтра, отлежаться дома», — предложил по дороге Леша. Я посмотрел на него, как на предателя, и лишь покачал головой в ответ. «Ни за что, хотя бы в память о Димке. Я должен выполнять план, он так хотел стать полезным и нужным, что передал это желание и мне в наследство». «Ладно, я понял, упертый ты», — пожаловался Леха. «Не зря же у тебя фамилия Буров. Вот и прешь буром по жизни. Ты где это говорить так наблатыкался, удивился я. Леха, насколько я знал, был парень правильный и с криминальным элементом никаких дел не имел. Переть буром на воровском жаргоне означало добиваться чего-то самым наглым образом. Да есть там у нас в доме деятели только водку жрут с утра до вечера, да молодых ребят жизни учат. Удавил бы, гадов. Удивительно, но даже сейчас существовали и такие люди. Хотя, чему, собственно, я удивляюсь. Всегда, в любые времена были герои те, кто прячется за их спинами. Те, кто тащит страну вперед, надрываясь из последних сил, и другие, думающие исключительно о собственных интересах. Все еще действовало правительственное постановление, в котором говорилось, что уголовников брать на фронт можно лишь в том случае, если они осуждены в первый раз, либо имеют малые сроки заключения, до 2 лет. Поэтому матерые рецидивисты, освободившиеся из мест не столь отдаленных, чувствовали себя достаточно вольготно и вовсе не стремились пополнить ряды Красной Армии. А уж где они брали средства на жизнь, было и так понятно. Мы свернули с широкого проспекта и пошли дворами, так было быстрее. Я замерз, погода была суровая, столбик ртутного термометра, висевшего у проходной, показывал минус 30 градусов. Леха тоже ежился от холода, было видно, что если бы не я, он побежал бы вперед и уже давно грелся бы в тепле дома. Проходя под аркой в один из дворов, я тут же дико пожалел, что решил срезать путь. Дорогу нам заступили трое, и еще двое вышли сзади, перекрыв пути к отступлению. Молодые, лет по 15-16, обычная уличная шпана, лица наглые, взгляды оценивающие, шакалье, сыш, стопы, куда разбежались. Вперед шагнул самый крупный, в свете уличного фонаря блеснула железная фикса. «Есть чё?» – переспросил Леха. «А чё ты чокаешь?» Сплюнул в снег парень и тут же пробил с ноги в грудь Леши. Тот упал навзничь на спину, ничего не соображая. Леха вообще был в драках слаб. Один раз в жизни он сходил на тренировку в секцию бокса, там его поставили в ринг, надели на руки перчатки, выставили против него мелкого, но верткого паренька, и тот за 30 секунд провел несколько ударов в голову и корпус, заставивших Алексея забыть о секции навсегда. Из Димки был тоже тот еще боец, даже похуже Лехи. Но вот я кое-что соображал в рукопашке, все же мастер спорта по самбо, да и в октагон выходил многократно, и выворачивать карманы перед шпаной не собирался. Главное, чтобы непривычное к нагрузкам тело не подвело, да и мышцы не растянуты должным образом, опасно, можно повредить себе же. Короткий полушаг вперед и костяшками пальцев по кадыку главному, и пока он судорожно корчится, пытаясь вздохнуть, развороты ногой в пах тому, кто сзади, а второму под колено. Минус 3, и полминуты не прошло. Осталось двое, один из которых выхватил из кармана пальто нож, а второй достал самодельный кастет. Что же, сами решили свою судьбу, вам сейчас будет очень больно. Я сдернул с шеи шарф, в 3 оборота намотав его на правую руку, и тут же двинулся вперед, очень плавно, словно танцуя. Тип с ножом попытался ударить, целя в печень, но я принял удар на руку, потом схватил его за отворот куртки и перебросил через бедро. Добить времени не оставалось, пришлось сцепиться с последним, метившим кастетом мне в голову. Принял предплечье в жесткий захват, потом дернул, раздался хруст, а парень завопил диким голосом. Кастет упал на снег. Я тут же вернулся к предыдущему противнику и вырубил его одним точным ударом в челюсть. Все. За минуту я уложил 5, но не видел в этом ничего особенного. Это были простые необученные парни, бить которых было бы даже стыдно, если бы они не напали первыми. Руки и знания любого профессионального бойца – это оружие, использовать которое нужно очень осторожно. Я старался не калечить, но и особо щадить отморозков желания не было. Каждому досталось по заслугам. Жить будут, и ладно, уходим, живо. Автоматически я подобрал кастет и нож и сунул оба предмета в карман, после чего помог Лехе подняться, и мы бегом выбрались из арки во двор, оставив позади стонущих от боли гопников. Проскочив двор насквозь, вышли на достаточно хорошо освещенную улицу, и только тут Леха, наконец, выдохнул, схватил меня за пальто, развернул к себе и спросил, удивленно глядя мне в глаза, «Ты только что свалил 5, Дим, как, так, меньше вопросов, меньше ответов, случайно получилось, не может такое случайно получиться, я этих знаю, видел пару раз, они частенько гоп-стопом промышляют, настоящие бандиты, и драться умеют, а ты их, как щенков одной левой. Допустим, я еще и ногами добавил, улыбнулся я. Знаешь их, говоришь, а они тебя не найдут позже. Леша задумался, потом все же покачал головой. Не думаю, что они меня тогда запомнили. Да и кто я для них? Обычный пацан. Тут он замолк на некоторое время, а потом уже очень серьезным тоном добавил. А вот тебя они теперь будут искать обязательно. Предлагаю в милицию пойти и все рассказать. Нам должны помочь. Точно, дадут личного охранника с пистолетом и собакой. Отмахнулся я от такого предложения. Уж с кем я точно не хотел связываться, так это с представителями официальных органов. Не то, чтобы я чувствовал за собой вину за слегка покалеченных гопников, сами напросились, но все же давать объяснения, подписывать протоколы, нет, увольте. Да и привлекать лишний раз внимание к своей персоне совершенно незачем. Я серьезно, Дим, нужно пойти в милицию. Леха не принял моего шутливого тона. Переживает за друга, это понятно. Вижу, что за себя не боится, только за меня. Не паникуй, прорвемся. Я видел, что Леша остался недоволен итогами разговора. Он так и не выяснил для себя, откуда у меня внезапно проявились бойцовские способности, и вариант с милицией я отклонил. Как бы мой приятель не стал думать чего лишнего, надо придумать версию, объясняющую все странности в моем поведении. Мы шли молча, размышляя каждый о своем. До наших домов добрались без новых приключений, и когда Леша протянул мне руку на прощание, я крепко ее пожал и заговорщицким шепотом произнес: «Если тебе так интересно, я расскажу, где научился драться и тебя могу научить, если хочешь, но только это будет нашей тайной». Глаза парня тут же разгорелись восторженным огнем. «Авторитет мой, конечно, вырос за эти полчаса до недостижимых высот. Если на заводе я выглядел слабым и больным, то стычка с хулиганами перевернула все с ног на голову. Конечно, хочу. Тогда завтра и начнем тренировки. Что скажешь?» «Согласен, а когда? У нас же смена». Я ненадолго задумался. «Заходи за мной на полчаса раньше обычного, а там подумаем». Леха убежал домой, но я был уверен, что сегодня он еще долго будет вспоминать произошедшие события и гадать о завтрашнем дне. Я же не спеша дошел до своего подъезда, поднялся на этаж и зашел в квартиру. Было шумно. Соседи опять о чем-то громко спорили на кухне. Пахло кипяченными простынями, тетя Варя опять затеяла стирку, поставив большую кастрюлю с постельным бельем на плиту и время от времени помешивая его длинными деревянными щипцами. Еще пахло кашей, видно, кто-то сумел получить немного крупы по карточке. Я проскочил мимо кухни, стараясь остаться незамеченным. Соседи у меня были спокойные и не пьющие, но болтать с ними сейчас мне совершенно не хотелось. День выдался тяжелым, и все, о чем я мечтал, завалиться в постель и проспать до утра. Повезло, меня не увидели, иначе обязательно остановили бы и поинтересовались заводскими успехами. Тети Зины опять не было дома. Видно, ей вновь пришлось заночевать на своем рабочем месте. Она трудилась на Челябинском патронном заводе 541, расположившемся прямо в стенах педагогического и агроинженерного университетов, а также в нескольких зданиях на улице Спартака. Его создали на базе эвакуированных с запада страны предприятий Тульского, Калининского, Харьковского и Ворошиловградского. Из 10 тысяч рабочих почти две трети составляли женщины, остальные в большинстве были подростками от 13 лет и старше. Станки и оборудование размещали прямо в аудиториях учебных корпусов, на месте проводя инструктаж. Для бригадиров, технологов, начальников цехов действовал казарменный режим работы, так что тетя Зина, у которой в подчинении было несколько сотен человек, частенько по несколько суток пропадала на производстве. В доставшихся мне воспоминаниях Димы, тетка представлялась женщиной суровой, но справедливой. Могла и по шее огреть, если что не так, а могла и приласкать. Своих детей у нее не было, и всю нерастраченную материнскую любовь она отдавала племяннику. И все же, хорошо, что наша встреча отложится минимум до завтрашнего дня. Тетя Зинаида была женщиной умной и вполне могла обратить внимание на малейшие несуразности в моем изменившемся поведении. Я все же еще не слишком-то хорошо вжился в свою новую роль и запросто мог выдать нечто неестественное для этого времени. Уж лучше я отлежусь до завтра, соберусь с мыслями, а потом и экзамен общения с теткой сдам. И что сказать Лехе по поводу моих новообретенных умений драться, я тоже придумал. Надеюсь, он поверит. Леха вообще был человеком доверчивым, открытым миру и подвоха от меня не ждал, и я собирался этими его прекрасными качествами нагло воспользоваться. С такими планами я лег в постель. Для первого дня, проведенного в прошлом, событий оказалось более чем достаточно, чтобы мгновенно погрузиться в глубокий сон. К счастью, на этот раз без сновидений. Глава 5. Будильник завести я забыл, но встал, как по сигналу, ровно в 6 утра. И тут же, только открыв глаза, наткнулся взглядом на усталую, рано состарившуюся женщину лет 40 на вид. Она стояла в 2 шагах от кровати и держала в руках мои вчерашние приобретения, кастет и раскладной нож, которые она добыла, очевидно, из кармана моего пальто. «Тетя Зина, память сработала, но я вовсе не думал встретиться с ней вот так, без подготовки. Это вы, а ты ожидал увидеть здесь Элеонору Рузвельт? Смею тебя разочаровать, ее ты сегодня не повстречаешь. Потом, после победы, быть может». Я даже слегка растерялся, соображая, что ответить, и лишь потряс головой, прогоняя остатки сна. Тетя Зина отличалась особым чувством юмора, понятным не всякому, и я только лишь стал постепенно к нему приобщаться. Как видно, многодневная смена закончилась, и тетка пришла домой отдохнуть, но тут между делом наткнулась на добытое мною оружие и, разумеется, заинтересовалась им. «Я очень надеюсь, Дмитрий, что ты не связался с плохой компанией», — медленно произнесла Зинаида Васильевна, внимательно глядя на меня. «Иначе, я сверну твою тощую шею вот этой вот самой рукой». Она продемонстрировала для наглядности крепкий, мозолистый кулак. Самое главное, я на 100% знал, что тетя сдержит свое слово. Она была быстра в решениях и, не задумываясь, отходила бы меня розгами, если бы посчитала это необходимым. «Что вы?» — искренне возмутился я, в душе радуясь, что не вру. «Это ХМ-трофей». Тетка чуть прищурилась, а это был плохой знак, и я затараторил быстрее. Напали, пока домой шли, несколько их было, а нас двое, я, да Лешка. Отбились кое-как, отобрали кое-что. «Кое-как, кое-что», — передразнила Зинаида. «Что-то прежде я не замечала в тебе бойцовских качеств, да и в Лешке твоем тоже. Черт, так я и знал, тетку не проведешь. Это Леха, простая душа, верит во все, что скажешь, а тетка, старой закалки, раскусит меня вмиг, как орех стальным зубом. Повезло просто», — как можно более искренне пожал я плечами, холодно было и скользко. «Один упал, второй тоже, ну мы и воспользовались ситуацией». «Повезло, говоришь, ладно, но чтобы этой гадости я в доме не видела». Она брезгливо кивнула на кастет и нож. «А сейчас брысь отсюда, мне отоспаться надо, 2 суток на ногах». Я понятливо закивал и быстро начал собираться. «Обошлось и ладно», — отбрехался. «Повезло, что тетка усталая пришла, не до меня ей. В обычном состоянии она запросто докопалась бы до истины, и никакие уловки не помогли бы». Одевшись, я уже собрался было выскочить из комнаты, но тетя резким жестом притормозила меня. «Стоять, кашу съешь, потом беги». Оказывается, на столе, прикрытая деревянной дощечкой, стояла тарелка с рассыпчатой пшенной кашей, сдобренной сливочным маслом, а рядом стакан, доверху наполненный жирным парным молоком, и кусок хлеба с тоненьким слоем масла. Королевский завтрак. Получается, придя после нескольких суток изнуряющей работы, тетя Зина первым делом подумала обо мне, своем непутевом племяннике, приготовила завтрак и принесла его в комнату, не будя меня, давая возможность поспать лишнюю минуту. От такой заботы слезы чуть не выступили из глаз, но я лишь пробормотал в ответ: «Спасибо», и тут же отвернулся в сторону. «Челябинские парни не плачут, хотя все очень хорошо чувствуют». «Да лопай ты уже, обормот. Спать хочу, сил никаких нет». Я не заставил себя просить дважды, за пару минут уничтожил содержимое тарелки, демонстративно вылизал ее, словно пес, запил все дурманище свежим молоком, где она только его нашла в декабре в Челябинске, поклонился тетке и выскользнул из комнаты, незаметным жестом прихватив со стола нож и кастет. Зина беззлобно махнула в мою сторону полотенцем, но видно было, что от усталости тетя едва стоит на ногах, и ей сейчас не до меня. В коридоре меня уже поджидал Леха, который, видно, явился даже раньше назначенного срока, но, опасаясь Зинаиды Васильевны, топтался на безопасном расстоянии. Я махнул ему рукой, мол, спускайся, сам заскочил в уборную, и через 5 минут уже был на улице. Леха нетерпеливо приплясывал на месте. Кажется, эту ночь он почти не спал. Я же напустил на себя крайне загадочный вид. «Видел Зинаиду Васильевну», — доложил Леша, но в комнату не стал стучать, во избежание. «Правильно сделал. Представляешь, она сразу нож и кастет нашла. сыщик. Ей бы в милицию идти работать, а не на завод. Она бы всю окрестную шпану разом на место поставила. Да ты что? Изумленно протянул Леха. Нашла, говоришь, и что? Ругалась, устала слишком, просто выгнала из комнаты. Повезло, констатировал мой приятель, но видно было, что его более интересовал иной вопрос, к которому он тут же непосредственно и перешел. Рассказывай про то, где драться научился. И я, напустив на себя важный и загадочный вид, поведал ему следующее. Год назад в старой библиотеке я рылся в фондах в поисках еще не прочитанной фантастики. Библиотекарша меня хорошо знала, я появлялся там по несколько раз на неделе и доверяла, допуская до полок в закрытой части. Там-то я и обнаружил рукопись, невероятным образом затесавшуюся в архив. На вид ничего интересного, серая пожухлая тетрадная обложка, имя автора отсутствует, лишь странное название, подписанное карандашом Ушу, и ничего более. Я прихватил ее, скорее, до кучи, в довесок к зачитанным на 100 раз до дыр войне миров Уэллса и 15-летнему капитану Жюля Верна. Видно, тетрадь случайно поместили в раздел «Здоровье», и там оставили. Открыв дома первую страницу, и вчитавшись в текст, я понял, что мне досталось настоящее сокровище. Это был вольный перевод с китайского очень старого трактата, причем в рукописном варианте, и каким образом он попал в детскую библиотеку, было загадкой. Однако методика там была описана достаточно хорошо и, что самое главное, имелись картинки. Я даже не придумал эту историю сам, так все и было на самом деле. Димка, и правда, нашел ценную книгу и пытался ее изучить и освоить. Вот только ему не хватило времени и базовой физической подготовки. Я же как бы воплотил в жизнь именно то, что он пытался достичь, умение защитить себя и своих близких. Ух, ты, Леха и не думал сомневаться в моих словах, для него все сказанное было непреложной, удивительной, невероятной истиной. А дашь почитать, там очень долго разбираться, но мы сделаем даже лучше. Я сам тебя научу, кунг-фу, джиу-джитсу, боевое самбо, рукопашный бой, и еще много других видов боевых искусств. Все это очень далеко от окружающей действительности, от морозного солнца, от завода, где собирают танки для фронта. Разве что, самбо, изобретенное в СССР не так давно, было в Челябинске культовым видом спорта. Но нам требовался зал, время и тренер. Ладно, лучший тренер для Лехи, это я сам. А вот с остальным проблемы. Леша, своими глазами видевший вчера результат книжного обучения, восторженно потряс мою руку. Дим, грандиозно, век благодарить буду. Ему в голову не закралась даже тень сомнения в истинности моего рассказа. И это при том, что он видел Диму практически каждый день, и подобные самостоятельные занятия просто не могли бы укрыться от его внимания. Вот так рождаются легенды. Все, решено. Нужно подыскать место, где будем проводить тренировки, натаскаем туда старых матрацев, и начнем, хоть завтра. Мы лихо двигались в сторону завода, пребывая в отличном настроении, и погода соответствовала. Столбик термометра поднялся за ночь до минус 20, а это для коренного челябинца – сущая ерунда. Главное – тепло одеться. Воздух был сухой, и мороз не слишком-то чувствовался. Зато настроение было отличным. «А ты выглядишь бодрее», – похвалил меня Леша и пошутил. «Отъелся за ночь. Это все каши тети Зины», – отшутился я. На самом же деле, пробудившись с утра, я почувствовал невероятный прилив сил, которого вчера точно не было. Словно бы за ночь тело Димы набралось энергии, слегка излечилось, стало крепче и сильнее. Голова уже не кружилась, я шел быстрым, широким шагом, не отставая от шустрого Леши. Чудеса. На улице было еще достаточно темно, ведь мы вышли раньше обычного. Если вчера можно было разглядеть и людей, и дома, то сейчас разобрать что-либо с 10 шагов было почти невозможно. Конечно, город не спал и ночью. Мимо проехал военный патруль, уже трудились дворники. Мы прошли мимо продуктового магазина и свернули направо, миновав ворота, где задом к разгрузочной площадке приткнулся грузовик с надписью «Хлеб» на боку, за которым суетилось несколько человек, разгружая товар, а рядом с машиной стоял худощавый мужчина в овчинном полушубке. Я глянул на него мимолетно, он как раз в тот момент прикуривал папиросу. Пройдя шагов 20, я резко остановился, до меня внезапно дошло. Пальцы того мужчины у грузовика, которые на пару мгновений осветила спичка, были в синих наколках. Быть такого не могло, чтобы в столь опасное и голодное время бывшего зэка допустили к перевозке продуктов. Да и хлеб обычно развозит, начиная с 4 утра, а сейчас уже половина седьмого. А что если эти люди не разгружали, а загружали грузовик? А тип с наколками на пальцах приглядывал за тем, чтобы все вокруг было спокойно. Получается, происходит грабеж, ты чего застыл, удивился Леха. Стоит ли влезать в это дело, или лучше пройти мимо, сделав вид, что ничего не заметил? К тому же, так ли я уверен в своих выводах? Нет, вовсе не уверен. Вполне может быть, я ошибаюсь и сейчас только зря подниму панику и выставлю себя на смех. И все же просто так уйти. Димка бы так не поступил. Он бы решил, что пусть над ним лучше посмеются, чем из-за его бездействия пострадают люди. Сейчас ты побежишь вдогонку тому военному патрулю или найдешь милиционеров. Решился я, наконец, и позовешь их сюда. Обязательно с оружием. Скажешь, продовольственный грабит. Что? Не поверил Леша. Но я ничего такого. Быстро. Беги. Зови людей на помощь. Приказал я таким тоном, что мой друг не посмел ослушаться и опрометью бросился по дороге в сторону, в которую уехал патруль. Я же повернул обратно. Стоять и ждать нельзя. Преступники за это время могут успеть скрыться. И ищи их потом, как ветра в поле. Город большой, и у них наверняка продуман план отступления. В карманах я нащупал кастет и нож. Последний, пожалуй, мне не нужен, а вот кастет пригодится. Я сунул варежки за пазуху и нацепил кастет на пальцы правой руки. Как раз в этот момент я вновь поравнялся с воротами. Погрузка еще продолжалась, а худой все так же курил в кулак, поглядывая по сторонам и переступая с ноги на ногу. Заметив, что я остановился, он нахмурился и напрягся, но разглядев меня, чуть расслабился. Я обычный пацан, вовсе не опасный на вид. Вот только я не уходил и продолжал пялиться. Через полминуты худой не выдержал и направился в мою сторону. «Чего надо, малый?» – недружелюбно поинтересовался он, сплюнув в снег густую желтую слюну. Увидев его вблизи, я точно уверился в своих подозрениях. Это же надо случиться такому невезению. Вчера вечером мелкие хулиганы, а сегодня матерые грабители. «Дядь, а который час?» Как можно более спокойно спросил я. Худой непроизвольно поднял левую руку чуть вверх. При этом его карман слегка оттопырился, и я заметил торчащую оттуда рукоять револьвера. Смутные остатки сомнения исчезли. Я был прав, передо мной стоял опасный, вооруженный преступник. А значит, поступать с ним можно безо всякой жалости, в соответствии с законами военного времени. Пол седьмого, поднял на меня взгляд худой, а потом дернулся за оружием, но опоздал. За эти мгновения я преодолел разделяющие нас несколько шагов и, четко поставленным движением, саданул его в челюсть кастетом. В боксе все решает один удар, главное успеть этот удар нанести первым. У меня получилось. Кастет врезался в челюсть, сворачивая ее на бок, а худой упал, где стоял, глубокий нокаут. Повезло, но и былые умения сыграли свою роль, куда без этого. Я не был чемпионом мира, но прежде удар у меня был хорошо поставлен, а тут сработал и фактор внезапности. Худой просто не ожидал нападения. Не теряя времени, я снял кастет с руки и сунул в карман, а после проверил карманы худого. Так и есть, я не ошибся, револьвер системы «Наган», образца аж 1895 года, калибра 7,62, барабан на 7 патронов, классика. Быстро проверил барабан, полностью заряжен, после этого взвел курок, взял оружие на изготовку и спокойным шагом двинул вперед. Остальные грабители в количестве 3 человек как раз заканчивали загружать грузовик, но были так заняты своим делом, что не заметили происшествия с худым. Поэтому мое триумфальное появление явилось для них полным сюрпризом. Граждане бандиты, стоять на месте. При малейшем движении стреляю на поражение. Но то ли вид у меня был слишком юный и не вызывающий страха, даже несмотря на оружие в руках, то ли они не поверили в мою способность к смертоубийству, но бандиты переглянулись между собой, а потом ко мне шагнул крепко сбитый, коренастый мужчина с шрамом на левой брови. Он примирительно поднял обе руки вверх, улыбнулся и дружелюбно заговорил. «Чего это ты удумал, пацан? И где ствол взял? Давай побазарим по-хорошему». Из-за широкой фигуры я перестал контролировать взглядом остальных двоих, и мне это совершенно не понравилось. Я резко отпрыгнул в сторону, и как раз вовремя. Громыхнуло, и пуля пролетела там, где я стоял мгновением раньше, а широкий тут же прыгнул на меня, пытаясь сбить с ног своим весом. Это был опасный противник, не чита вчерашней шпане, но он все же не ожидал, что я сумею столь удачно воспользоваться оружием. Первый же выстрел попал ему в грудь, Откинув мощное тело назад, я перекатился по снегу и выстрелил еще три раза. Одна пуля ушла в молоко, но две другие нашли свои цели. Бандита, стрелявшего из-за спины своего приятеля, я не пожалел, прикончив точным выстрелом в лоб, намазал зеленкой, а второму, у которого в руках мелькал лишь складный нож-бабочка, я прострелил ногу. Тот рухнул на землю, выронив ножик, и начал выть от боли. Я подобрал нож и второй револьвер, подошел к трупу здоровяка, расстегнул его полушубок, вынул из штанов ремень, вернулся к воротам и крепко связал худого, который до сих пор так и не пришел в себя. Потом подошел к раненому и скупо посоветовал: «Ногу себе перетяни, а то кровью истечешь, пока врачи приедут». Помогать ему я не собирался. Хочет жить, сам справится. Он и справился. Уловив суть, он быстро выдернул ремень из своих штанов и, скрипя зубами от боли, перетянул ногу чуть выше места ранения. Если артерия не перебита, выживет. А нет, никто плакать не станет. По-хорошему, сейчас самое время убраться отсюда. И если бы я был один, так бы и поступил. Но Леха все равно расскажет милиции обо мне. Деваться мне в городе некуда, так что найдут быстро. Да и смысл бежать, я же герой, получается. Задержал банду, а то, что пару человек пристрелил ненароком, так они сами виноваты. Сдались бы без сопротивления, остались бы живы. Сучиныш, откуда ты только взялся? Ненавидящим голосом прохрипел раненый, но даже не пытался уползти в сторону, понимая, что я догоню и пристрелю, как бешеную собаку. Взгляд у меня был многообещающий, и в барабане осталось целых три патрона. Со стороны улицы раздались звуки приближающихся машин, тут же громкие крики, а затем во двор вбежал милиционер со знаками различия сержанта милиции, два кубика в петличках и пистолетом в руке, за ним топали пятеро красноармейцев с винтовками и Леха, куда ж без него, никому не двигаться, всем бросить оружие, так как с оружием в данный момент, кроме вновь прибывших, был лишь я один, то тут же, не дожидаясь повторного окрика, откинул наган в сторону, демонстративно поднял руки вверх и улыбнулся ошарашенно оглядывающему место бойни сержанту. «Товарищ сержант, грабители задержаны на месте преступления, оказали активное сопротивление, поэтому двое застрелены». Гражданское задержание провел рабочий танкограда Дмитрий Буров. Леха шагнул вперед и тревожно произнес, глядя на постепенно светлеющее небо: «Чую, опять опоздаем. Михалыч нас точно прибьет». Глава 6. «Случайно, говоришь, там оказался?» Лейтенант Денисов, начальник отделения, буквально сверлил меня взглядом и, судя по всему, не веря ни единому моему слову. «А я что?» «Я, ничего». Сидел себе ровно на жестком стуле в кабинете уголовного розыска и, как говорится, в ус не дул. Разве что не насвистывал легкую мелодию. В небольшой комнате тяжело пахло табаком, лейтенант курил одну папиросу за другой, туша их желтым пальцем в массивной хрустальной, еще дореволюционного производства пепельнице. В углу стоял высокий железный сейф, на стене висел портрет Сталина. Кроме нас в комнате никого не было, Денисов проводил допрос лично. Выглядел он грозно. Скуластое лицо, крепкая фигура, сбитые костяшки. Одет неброско, в толпе не выделишь. На самом деле, ничего веселого не происходило. Через некоторое время после перестрелки у магазина, туда съехались машины, привезшие к месту происшествия и высокие чины, и врачей, и криминалистов, и даже местных журналистов. Остальные пришли своим ходом, злые и недовольные. Самыми первыми к месту явилась бригада мобили с центрального района в составе 3 человек, самых опытных, матерых сыскарей во главе с лейтенантом Денисовым. Бригада была образована еще в 30-е годы, и на ее счету были сотни раскрытых преступлений, так что за дело они взялись рьяно. И началась суета. Щелкали вспышки фотоаппарата, убитых сгрузили в труповозку и отправили в морг, медики обработали раненых и тоже куда-то увезли под конвоем. Нас же с Лехой забрали в 7-й городской отдел, располагавшийся относительно недалеко, посадили в клетку предварительного заключения и оставили там мариноваться на несколько часов. Затем развели по разным комнатам и начали допрос. Глупо, за это время мы могли бы обо всем договориться, но, с другой стороны, нас и не считали за преступников. Не знаю, что наговорил им Леша, но я держался оригинальной версии произошедшего, в подробностях по много раз пересказывая все, что случилось этим ранним утром. Мы на работу всегда этой дорогой ходим. В одно и то же время, сегодня чуть раньше вышли. Вчера почти опоздали и решили, что лучше прийти заранее, чем получить выговор. А кастет ты вчера нашел прямо на улице, и ножик у тебя интересный в кармане обнаружился. Тоже нашел, и тоже случайно, вот тут я сглупил, конечно. Надо было сразу избавиться от всех сомнительных предметов, я же сначала упустил этот момент из головы, а потом было поздно, нас с Лехой тщательно обыскали, и если у моего приятеля в карманах было пусто, то в моих оказалась целая россыпь подозрительных сокровищ. Нашел, случайно, упрямо кивнул я. В клетке я успел шепнуть Леше, чтобы он ничего не рассказывал про вчерашнюю драку. Лишнее это. Надеюсь, он сумел промолчать. Ну-ну, Денисов явно мне не верил, но и предъявлять по существу ничего не пытался. Я ведь герой, в одиночку задержал банду грабителей. Тот самый сержант Морозов, который первым прибежал к магазину, рассказал, что это было уже пятым ограблением за последние две недели, и почерк во всех случаях одинаковый. Ждут, пока поступит свежий товар, в основном, продовольствие, приемщиков режут на месте, товар грузит в машину, и ищи свищи ветра в поле. Эх, знал бы я заранее, что внутри магазина лежит два свежих женских трупа, убил бы всех четверых бандитов, включая худого, валявшегося без сознания, выстрелил бы в затылок безо всяких раздумий, и не жалел бы об этом ни секунды. Впрочем, его и так ждет расстрел, сейчас с подобными типами никто не церемонился. Вчера поздним вечером в скорую помощь обратились двое граждан, 1926 и 1927 года рождения. У одного был перелом лучевой кости запястья, а у второго сломан нос. Оба сообщили, что поскользнулись и упали. Но дело в том, что за два дня до этого от гражданина Макушина поступило заявление об уличном ограблении, банальном гоп-стопе, и словесные портреты преступников очень уж совпадали с потерпевшими. Вот только грабителей было пятеро, а этих двое. Но я все же решил провести опознание. И что же ты думаешь, Буров? Что? Мое хорошее настроение стремительно катилось под откос. Этот лейтенант Денисов крепко знал свое дело. Рано я расслабился и поверил в свой неприкосновенный статус героя. Он уже все выяснил, и теперь просто валял Ваньку. А оказалось, что это те самые грабители. И остальных трех подельников мы тоже быстро нашли. А еще Макушин рассказал, что ему угрожали ножом и кастетом, которые выглядели, буквально, как те, что обнаружились у тебя. Есть что добавить по этому поводу? Вы же понимаете, товарищ лейтенант, что к этому делу я не имею ровным счетом никакого отношения, почти никакого. Рассказывай, и в этот раз давай правду. Денисов смотрел на меня безо всяких эмоций на лице, но спорить с ним от чего-то не хотелось. Как и врать. Ладно, раз уж так получилось, что поделать. Я вкратце поведал о вчерашнем приключении, добавив, что никого не хотел калечить, и вообще, это случайно получилось. А на самом деле я тихий и мирный, котенка не обижу, не то, что злых хулиганов. Гололед, вот причина всех травм, нам с Лехой просто повезло. Вчера отметелил шпану, поломав пятерых, сегодня обезвредил банду, а завтра что, Гитлера за усы притащишь? Задумчиво протянул лейтенант, когда я окончил свой рассказ. Где так стрелять научился? Да чего там сложного? Целься да нажимай на спусковой крючок, я сделал самое простецкое выражение лица, на которое был способен. Вид у Димки был не очень-то грозный, скорее, даже слишком интеллигентный, но мое воцарение в этом теле уже привнесло свои особенности, взгляд изменился, манера разговора и поведения тоже. Благо, мы с лейтенантом прежде не были знакомы, и уловить перемены он не сумел. Денисов скривился, будто залпом выпил рыбий жир. Ладно, свободен. От лица трудового народа выражаю тебе благодарность. Об этом случае будет доложено на завод. Так что жди грамоту или премию. А справку мне дадите? Я же прогулял сегодня полдня. У нас с этим строго. И для товарища моего тоже. Лейтенант кивнул и тут же составил требуемые бумаги, кривым почерком заполнив формуляры, после чего дыхнул на круглую печать и смачно впечатал ее в документ, потом во второй, и я тут же убрался из кабинета, пока разрешили. Уф. Легко отделался. Конечно, докопаться до правды Денисов никак не мог. Да и кто бы принял факт, что я, пришелец из далекого будущего. Мы же не в книге Алексея Толстого или Герберта Уэллса, в фантастику советский милиционер не верит, а верит исключительно фактам. Леша уже ждал меня в коридоре. Его выпустили раньше, но это понятно. Он, свидетель, в то время как я, очень мутный фигурант. Побежали отсюда, предложил Леха. И мы побежали. День уже давно перевалил за половину, В справках, выданных лейтенантом Денисовым, был вписан целый день, и можно было спокойно отправиться домой или по своим делам, но никому из нас подобное даже в голову не пришло. «Ох, и влетит нам, по самые не балуйся!» Трагически нахмурил брови Леха, но я-то видел, что он доволен. «Еще бы, такое приключение! Я же раз за разом прокручивал в уме произошедшее и думал теперь, что надо было действовать иначе, тоньше, не выказывая настолько ярко собственные умения и способности, мимикрировать под обстановку, оставаясь в тени. Милиции так приходилось несладко. Понятное дело, что каждого сомнительного субъекта держали в поле зрения. Сержант Морозов, который оказался молодым и очень болтливым, пока сопровождал нас в участок, успел рассказать, что помимо криминальных дел, им часто приходилось иметь дело с трудовыми и военными дезертирами, помогать НКВД в борьбе с провокаторами, коих развелось в последнее время очень много, словно кто-то их целенаправленно инструктировал и натаскивал на определенные задачи, еще нужно было работать с беспризорниками и помогать эвакуированным. Последние приезжали в город целыми семьями, мест не хватало. Челябинцы брали их на постой, строились новые дома, и все равно было тяжело. Но как-то справлялись, не до жиру. Мы добрались до завода относительно быстро. Утренний час пик давно миновал, и трамвай был полупустой. Леха пытался было в дороге обсудить со мной произошедшее, но я настолько погрузился в собственные мысли, что он, сделав пару попыток, отстал, уставившись в заледенелое окно, подышав и протерев ребром кулака небольшое окошко для обзора. В этот час на проходной почти никого не было, лишь пара человек в андатровых шапках и с портфелями в руках как раз миновали вертушку и направились куда-то вглубь территории. Видно, кто-то из начальства пожаловал, а может, инженеры. Сейчас, когда на территории Танкограда работало сразу множество предприятий со всей страны, уследить за тем, кто к какому цеху принадлежит, было очень сложно. Год назад, в 1941 году, когда только начали прибывать эвакуированные заводы, которые буквально с колес разгружали на пустырях, тут же начинали производство на лютом морозе, ставя параллельно фундаменты будущих цехов, а после стены и крыши. Ничто не могло помешать этим железным людям, проделавшим титаническую работу. За короткое время построили 17 новых цехов общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Это вдобавок к уже имеющимся. Танкоград работал круглосуточно, без перерыва трудясь на благо Родины. Комбинат ковал победу кровью и потом тысячи тысяч рабочих, инженеров, конструкторов, поваров и прочих советских людей. Фронту нужны танки. Обед уже прошел. Утренней каши, приготовленной тетей Зоей, мне не хватило, но сам виноват, нечего было лезть в заварушку, жди теперь до вечера, голодай. В то время, как крепнущему организму катастрофически требовалась дополнительная энергия. Михалыч, увидев нашу явившуюся в цех пару, вопросительно поднял правую бровь, но Леха тут же замахал у него перед носом справкой из милиции, и начал было объяснять суть произошедшего, однако бригадир, мгновенно понявший, что причины для опоздания имелись, и весьма серьезные, прервал его разглагольствование. «Позже расскажешь, работы много, включайтесь». У меня громко заурчало в животе. Петр Михайлович услышал этот звук, несмотря на шум, царящий в цеху, и тут же обратился к остальным членам бригады. Щербатому Воронину, хитрому Филиппову, кряжистому, словно столетнее дерево, Казакову. «Дайте пацанам пожрать чего-нибудь». В итоге нам выделили немного продуктов из личных запасов, которые мы с благодарностью в секунду схарчили. Стало легче, а потом пошла работа, и было уже не до размышлений. Танкоград при полной загрузке выпускал до 300 полностью собранных Т-34 в месяц, не считая производства и совершенствования других моделей. Это был поистине великий труд. Станки переносили из цеха в цех, реконструировали, дорабатывали, нужны были свежие штампы деталей, требовалось успеть обучить специалистов работать с ними, а после еще обкатать танки на полигоне, пристрелять орудия, проверить на сотни мелочей, прежде чем отправить машины на фронт, но производственного брака практически не случалось. Комбинат напрягался, раздуваясь мощными мышцами борца тяжеловеса, поднимающего непомерный для обычного времени груз. Связки трещали, суставы скрипели, но организм справлялся, выискивая ранее неизвестные источники сил. «Дима, тут к тебе пришли». Михалыч тронул меня за плечо. Время близилось к окончанию смены, но я чувствовал себя физически нормально. По сравнению со вчерашним днем, меня более не выключало из бытия. Я постепенно адаптировался. Обернувшись, я увидел Анастасию Павловну, стоявшую сбоку от танка в своем белоснежном халат и с неизменно строгим выражением на лице. «Буров, вы почему не зашли с утра в медсанчасть для проверки? Я не мог, в милиции был». В ответ она покачала головой с таким видом, словно этот факт ее нисколько не удивил. «Понятно, натворили чего-то, впрочем, я так и думала, с вашим-то безобразным поведением. Он вообще-то целую банду грабителей обезвредил», — возмущенно выкрикнул Леха, обидевшийся на такую несправедливость. «Спасибо, друг, теперь вся бригада пялилась на меня, как на инопланетянина. У нас и справка есть». «Не врешь?» — тут же вклинился любопытный Филиппов. «А ну, покажь справку». Пока Алексей демонстрировал свой документ, пока пересказывал подробности, прошло некоторое время. По итогам рассказа бригада осталась в радостном шоке. Еще бы, один из своих оказался настоящим героем. Это же надо, банду грабителей и убийц взять практически голыми руками. Повезло, что Леха не присутствовал при самом действии и мог сейчас рассказывать только то, что самостоятельно домыслил после, но и этого хватило. При третьем пересказе история начала обрастать совершенно новыми невероятными подробностями. Число бандитов росло, а я стал похож на простого советского супергероя, разве что лазерными лучами из глаз не стрелял. Это просто Леха еще не додумал. Уж он-то 100 раз перечитывал гиперболоид и такую деталь непременно использовал бы, если бы вовремя сообразил. «Все с вами понятно, Буров, чтобы с утра зашли в медсанчасть», — почему-то сердито сказала Настасья, когда Леша замолчал, а потом развернулась и ушла, гордо задрав подбородок вверх. «Не поверила Леше, или обиделась на что-то?» «Странно, испугалась за тебя», — пояснил Петр Михайлович, правильно оценив мое недоумение. «Бабы, они другие, чувствуют иначе. Не бери в голову, парень, ты все сделал правильно. В прошлой жизни я вовсе не чурался женского общества, но как-то не зацикливался на отношениях. Есть с кем провести свободный вечер, отлично. Нет, всегда под рукой планшет с книгами и фильмами. Но в Анастасии Павловне, и почему я даже мысленно называю ее по имени-отчеству, было нечто особое. Я даже не знал, как назвать это качество. Пожалуй, смогу подобрать лишь одно определение: она была настоящая. Просто не попадались мне такие девушки прежде. В тех других всегда чувствовался расчет, некий обдуманный план. А тут все вышло само собой, и уже ничего не изменить. Я пропал. И, неужели, она тоже что-то почувствовала ко мне, к простому пацану на несколько лет младше ее? Быть не может. С другой стороны, как же иначе это все объяснить? Мужики из бригады, которым до моих душевных переживаний дела не было, одобрительно хлопали нас с Лешей по плечам и спинам. «Главное, оба живы остались», — выразил общее мнение Воронин. «Молодцы, ребята». Леха надулся от гордости, как пузырь, чувствуя и себя причастным к моей победе. «Я же хотел бы, чтобы эта история забылась как можно скорее, но понимал, что так мне не повезет. Придет письмо из милиции в заводоуправление, еще и грамоту какую-нибудь вручат, как пить дать, лейтенант же пообещал. И тетке обязательно сообщат, это самое неприятное. Эх, не избежать мне очередного разговора по душам». Позже, когда смена кончилась, и мы вышли на улицу, Леша сообщил: «Я придумал, где ты будешь меня учить драться». «И где же? Вот ведь пристал, как банный лист. Впрочем, я сам виноват, и утренние события лишь подстегнули его желание стать таким же сильным, как я. Придется учить. У меня есть ключи от подвала. Там холодно, но сухо. 30 квадратов площади. Хранится всякий дворницкий инструмент. Метлы, лопаты, ломики. Сложим все в сторону, и место будет». «Нормально, вполне», — обрадовал его я. «Ты все подготовь сам, пожалуйста. Нам нужен мягкий настил и немного света. Еще желательно гири и гантели, лавку и коня. Но если не найдем, не страшно, сделаю», — важно кивнул Алексей, и тут же совсем по-детски вскрикнул от восторга, глядя куда-то в сторону. «Смотри, смотри, что это?» По проспекту двигался непривычный транспорт. Я-то сразу опознал троллейбус, пусть и несколько угловатый, с непривычными формами, но узнаваемым силуэтом, цеплявшийся рогами за провода и освещавший дорогу двумя глазастыми фарами. А вот Леха обомлел от восторга. Но потом все же сообразил: «А я знаю, это же троллейбус, в Челябинском рабочем писали». Мой друг подпрыгнул на месте от избытка эмоций. «Сегодня запустили маршрут 1, улица Клары Цыткин, заводоуправление, и подали контактный ток. Мачты электросети на Пушкина установили еще месяц назад. Помнишь, мы ходили смотреть, я даже запомнил имя первого водителя, в статье указали, Анна Яновна Попова. Вот ведь повезло человеку, такое важное дело делает. Прокатимся, предложил я, видя искреннюю радость друга от нового витка техники. А можно, обомлел он, нужно. Народу на остановке было много, но мы втиснулись в салон, широко улыбаясь от эмоций, переполнявших нас. Люди вокруг тоже радовались троллейбусу, горячо обсуждая запуск первой линии. Страшная война в эти минуты словно отдалилась на бесконечное расстояние. Казалось бы, обычный троллейбус. Но это было нечто большее, это был зримый облик прогресса. А значит, жизнь идет вперед, продолжается, несмотря ни на что. Победа будет за нами. Я знал это точно, а остальные лишь верили и трудились, делая каждое свое дело, полностью отдавая собственные силы. И важнее ничего на свете не существовало. Ура! Едем! Не выдержав, громко воскликнул Леша. Люди с удовольствием подхватили этот клич, и по салону разнеслось многократное. Ура! Ура! Ура! Глава 7. За следующие две недели я полностью вошел в ритм своей новой жизни. Расписание было следующим. Подъем, 6:30 утра, легкая разминка, туалетные процедуры, завтрак, 7 часов, выход из дома, и пешком вместе с Лехой до Танкограда, это вместо пробежки, а будет теплее, начнем бегать реально, но пока хоть так, с 8 утра, начало смены, я учился делать свою работу все лучше и лучше, пару раз даже удостоился одобрительного бурчания от Михалыча, в 6 вечера нас отпускали, хотя остальные трудились дольше, по 12, 14, 16 часов в день, многие без выходных. Нас же щадили в силу возраста и, вероятно, моего здоровья. А потом мы шли в подвал, который Алексей за пару дней оборудовал в некое подобие спортзала, и там начинались тренировки. Поначалу я решил, что Леха быстро сдастся, все же физические нагрузки после тяжелой заводской смены выдержит далеко не каждый даже взрослый мужчина. Но воля его была крепка, а желание стать физически сильным, суметь в случае необходимости победить врагов, не угасало. Я догадывался о причинах подобной его упертости. Леша хотел пойти на фронт добровольцем, более того, мечтал служить в разведке. Но какой разведчик из обычного, неподготовленного тылового парня? А с новыми умениями, которые я передавал ему изо дня в день, он медленно, но верно становился опасным, тренированным бойцом. Конечно, за столь короткий период невозможно сделать из неподготовленного материала мастера спорта, но чему-то полезному научить его было вполне мне по силам. Плюс, что немаловажно, этими занятиями я очень быстро развивал и собственное тело, растягивал связки, наращивал мышцы, учился двигаться резко и стремительно, приводил в единое целое теорию и практику. И дело шло, в остальном жизнь более-менее наладилась. С тетей Зиной мы виделись крайне редко, и до сих пор никаких неприятных разговоров так и не случилось. А может, я уже немного притерся к этому времени, и в те редкие минуты нашего общения не говорил ей ничего такого, что выходило бы за рамки привычного. С Анастасией же Павловной все обстояло с точностью да наоборот. С того самого дня она словно не взлюбила меня, всячески избегая общения. На следующее после ее визита в цех утро, я явился в медсанчасть, как она и велела, но саму Настю там не застал. Вместо нее в кабинете сидела пожилая женщина-врач, которая тщательно осмотрела меня, посоветовала питаться как можно сытнее, а также предложила пить витамины и рыбий жир, после чего отпустила во свояси. Я еще пару раз заглядывал после в санчасть, но натыкаясь все на ту же врачиху, тут же стремительно ретировался. Ну и ладно, значит, мне показалось, не хочет Настя меня видеть, и не надо. Иногда, когда я думал об этом, меня переполняла буря эмоций, потом же я чуть приходил в себя и пытался иронизировать, это же надо так подпасть под женские чары, как в первый раз в жизни, словно глупый мальчишка. Им я, по сути, сейчас и являлся, но неужели бытие определяет сознание, а не наоборот, если у меня тело 16-летнего, то и вести я себя должен соответственно возрасту, а как же мой предыдущий опыт, разве он не в счет? Получается, это не прогресс, а регресс, возврат к уже пройденному когда-то давно жизненному этапу. С другой же стороны, многие мечтают вновь хоть на мгновение вернуться в юность, ощутить масштабность огромного мира, разделять все исключительно на черное и белое, без полутонов, влюбиться до беспамятства в нежное создание и верить, что жизнь бесконечна, и все только начинается. Блок. Правый, правый по печени, уклоняйся, теперь левый. Да шевелись ты, тормоз. Я не тормоз, я просто буксую. В нашем подвале пахло потом и упорством. Зима в этом году выдалась лютая. Мороз стоял такой, что плевок буквально замерзал на лету. В неотапливаемом подвале было жутко холодно, но мы и не думали прекращать наши тренировки. Три крохотные спиртовки давали немного света и практически не давали тепла, но мы не жаловались. Всеми правдами и неправдами мы раздобыли две пары боксерских перчаток из мягкой козьей кожи, набитые конским волосом, с желтыми шнурками, и теперь спарринговали, отрабатывая тренерские задачи. Леха учился быстро, схватывая все на лету, но до нормального уровня ему было еще далеко. Ничего, зима долгая, успеем. А ты крути педали в голове, вот и буксовать перестанешь. Думать – это хорошо, но у тебя должны выработаться рефлексы. Большую часть схватки они будут думать за тебя. Дим, а давай отработаем атаку с ножом? Ну, зачем нам эти перчатки? Разве в настоящем бою кто-то их наденет? Я рассердился. Во-первых, до настоящего боя еще дожить надо. Во-вторых, я не хочу тебя покалечить, и не хочу, чтобы ты случайно изувечил меня. Для этого и предназначены средства защиты. Перчатки, каппа. В-третьих, нож не всегда будет у тебя под рукой, а вот кулаки – это твое природное оружие. Научись драться ими, старайся использовать все резервы своего тела, грызи зубами глотки, если придется, и тогда даже нож не пригодится, ты и так всех порвешь. Понял? Леша заулыбался. Он вообще по характеру был весельчак и добряк, верил в светлое будущее и надеялся лично до него дожить. В первые дни наших занятий он явно не доверял моим знаниям, еще бы, его друг, с которым столько всего пережито, внезапно превратился в тренера и наставника. А с наставником сложно дружить, его нужно слушаться и доверять. Но с этим мы разобрались быстро. Несколько бросков через бедро, пара приемчиков, дело сделано, я в абсолютном авторитете. Но только в рамках тренировок. Все понял, все осознал. Через час, когда, полностью физически вымотавшись, мы вытирались вафельными полотенцами, тут же укутываясь в теплые одежды, чтобы не простудиться на морозе, Леша спросил: «Думаешь, меня возьмут?» Опять он про фронт. Эта идея неотступно сидела в голове Лехи с самого первого дня войны. Он рвался убивать врагов, мечтая отомстить, но не понимал, что сейчас он представляет собой скорее обузу, чем помощь. Здесь, в тылу на заводе, он приносил ощутимо больше реальной пользы, чем если бы оказался на передовой. Но объяснять такие вещи было бесполезно, сердцу не прикажешь, а тыловую службу многие считали чем-то постыдным, годящимся только для женщин, инвалидов и детей. Мол, все настоящие мужчины обязаны воевать там. Те же, кто остались здесь, оказались сродни неполноценным. Это ощущение собственной никчемности прошло у многих сквозь всю оставшуюся жизнь. Помню, читая в детстве «Эру милосердия», удивлялся, почему Жеглов с пеной у рта доказывал Шарапову и всем окружающим, что бороться с преступностью так же опасно и тяжело, как и ходить за линию фронта, вынося оттуда на собственных плечах вражеских языков. А Шарапов лишь тихо улыбался, не споря с Глебом, но почему-то казалось, он просто о чем-то не договаривает, и лишь оказавшись тут, я все понял. Те из мужчин, кто не прошел войну, очутились как бы в отдельной касте, несмотря на все тыловые заслуги. Поэтому Михалыч и все члены нашей бригады раз за разом писали заявления с требованием отправить их на фронт, и раз за разом получали отказы от начальства. И все остальные рабочие писали, и им тоже отказывали. Они были нужны здесь, без них производство моментально остановилось бы. Не рефлексируй, просто делай, что умеешь. А что я мог еще ему сказать? Разведчики, элита. Попасть в их число одновременно и сложно, и страшно. Именно их пошлют туда, откуда нет возврата. Но и в случае удачи, разведка меняет всю ситуацию на линии фронта. Потом, когда мы закончили тренировку и шли домой, разговорились о книгах. Леша был заядлым любителем фантастики, я же больше предпочитал бессмертную классику. «Как ты можешь не знать эти имена?» — возмущался он. «Богданов, Замятин, Окунев, Заицкий, Орловский, Валюсинский, Пан, Зазуля. Из фантастов я знаю Толстого, Беляева и Булгакова», — отмахнулся я. «Мне хватает. Читал «Элиту»? Вот эта вещь. Построили коммунизм на отдельно взятом Марсе, и на Венере построим. Или «Роковые яйца»? Вот где размах, масштаб, эпичность. Кавалеристы против страусов. Да чтобы ты понимал в этом. Леха чуть не плакал от моей тупости. Эх, жаль, что я не мог дать ему почитать книги более поздней эпохи. От ранних Стругацких он был бы в восторге. Казанцева хотя бы прочти. Ткнул в меня пальцем Леха. Пионерка печатала его «Арктический мост». Жаль, без финала. Вот где мощь, глыба. До широкой известности Александра Петровича Казанцева, как писателя, было еще далеко. В эти годы он лишь начинал делать первые шаги на литературном поприще, служа инженером саперного батальона, а после – начальником особой опергруппы военно-инженерного управления армии. Почитаю. Клятвенно пообещал я, когда он напишет «Клокочущую пустоту», тогда и почитаю, клянусь. Вот только до этого момента оставался 41 год. Леха понял, что я подшучиваю над ним, хотя и не сообразил, в чем именно, но все же возмущенно отмахнулся. Хотел тебе рассказать кое-что интересное, но теперь очень сомневаюсь, стоит ли это делать. Он отвернулся в сторону, растягивая интригу. Говори уж, конспиролог. Усмехнулся я, прекрасно прочитывая все его хитрости. Но тут он меня удивил. Алексей резко повернулся и очень серьезно посмотрел мне в глаза, после чего спросил весьма напряженным тоном. Как ты думаешь, тут у нас в Челябинске много врагов?